Восьмое. Александр Борисович ясно представлял, с кем и с чем он имеет дело. Еще за несколько часов до беседы с Меркуловым он сумел таки встретиться с президентом фонда «Миллениум» господином Атаровым. Именно сумел, поскольку добиться аудиенции у столь значимой особы, как Юрий Георгиевич Атаров, даже для старшего следователя генпрокуратуры было делом нелегким. Приближенные Атарова боялись только самого Атарова и в грош не ставили всех прочих двуногих, включая представителей закона. Юрий Георгиевич Атаров встретил Турецкого у себя в кабинете в здании фонда. Кабинет был небольшим, но очень уютным. Мебель из карельской березы больше напоминала домашнюю, чем офисную. Большой аквариум с яркими и медлительными экзотическими рыбками, удобные кожаные диванчики и кресла – все располагало не к работе, но к отдыху. Сам Юрий Георгиевич Атаров полностью соответствовал интерьеру кабинета. Он выглядел как добрый начальник большого и слаженного коллектива. Невысокий, полный, с седоватой и лысоватой головой, голубыми, как июньское небо, глазами и приятной улыбкой, в которой было все – и мягкость, и сердечность, и забота о своих подчиненных, и приветливость по отношению к гостям. Едва Турецкий переступил порог кабинета, как Атаров поднялся ему навстречу. «А, здрасте, здрасте!» Он подошел к Турецкому и крепко пожал ему руку своей пухлой, мягкой ладонью. Затем гостеприимным жестом указал на кожаное кресло возле стола. «Присаживайтесь, пожалуйста». «Да-да, вот сюда». Турецкий сел в кожаное кресло. Оно было таким мягким, словно сделано из облака, и в то же время прекрасно держало форму. «Вам удобно?» – с улыбкой осведомился Атаров. «Вполне», – ответил Александр Борисович, – «спасибо». Атаров обошел вокруг большого и очень красивого письменного стола и опустился в свое кресло, поскромнее и поменьше, чем то, на котором сидел Турецкий. Сложа руки в замочек, положил их на стол, посмотрел на Турецкого и сказал: «Ну-с, дорогой товарищ следователь, что же вас ко мне привело?» «А вы не догадываетесь?» – ответил Турецкий вопросом на вопрос. Атаров прищурил один глаз и сказал: «Я не люблю играть в отгадки. Это не в моих привычках. Да, и, кстати, намеков, даже самых прозрачных, я тоже не люблю. Поэтому уж будьте так любезны. Говорите со мной прямо и, по возможности, коротко. Мое время очень дорого стоит». Закончив эту тираду, Атаров вновь приветливо улыбнулся и ожидающе посмотрел на Александра Борисовича. «Что ж», – сказал Турецкий, – «коротко так коротко. Это и в моих интересах тоже». Заметив на столе пепельницу, Турецкий спросил: «Курить-то у вас можно?» «Пожалуйста», – ответил Атаров, – «сам я не курю, но другим не запрещаю. Мне нравится запах табака». Александр Борисович закурил сигарету. Атаров пододвинул к нему пепельницу. Турецкий кивнул, затянулся сигаретой, неспешно выпустил дым и заговорил: «Вопрос у меня к вам, господин Атаров, такой. Какие отношения связывают вас с Эдуардом Васильевичем Дубининым?» Атаров усмехнулся тонкой, почти неуловимой усмешкой. «Забавно», – сказал он. «Нет, честное слово, очень забавно». «Что именно вас забавляет?» – осведомился Александр Борисович. «Забавно, как вы, сыщики, любите задавать вопросы, на которые знаете ответ. Ведь вы же наверняка знаете про наши отношения с Дубининым все. Так к чему эта риторика?» Турецкий сдержанно усмехнулся. «Моя работа на 50% состоит из риторических вопросов, на которые я, вопреки всякой логике, желаю услышать ответ. Ничего не поделаешь». Атаров лукаво прищурился. «Ну что ж», – сказал он полным неприходящего спокойствия голосом, – «коли так, то я отвечу. С Дубининым нас связывают чисто деловые отношения. Я был инициатором создания фонда «Миллениум», который занимается помощью бывшим спортсменам. В свою очередь, фонд «Миллениум» оказывает финансовую поддержку Всероссийской славянской партии. Эдуард Васильевич Дубинин – председатель правления Экологической партии России. Эти две партии объединились на минувших выборах в один блок. Вот и все наши отношения. Вы финансируете Экологическую партию России? Атаров откинулся на спинку кресла и внимательно посмотрел на Турецкого. Потом заговорил спокойно и рассудительно. Похоже, этот человек вообще никогда не повышал голоса, даже когда высказывал в лицо собеседнику самые неприятные вещи. Вообще-то на вопросы, касающиеся моего участия в финансировании политических партий и организаций, я отвечать не люблю. Журналистов, задающих мне такие вопросы, я гоню в шею. Однако, прослышав о вашей настойчивости, Александр Борисович, я вам отвечу. Во время предвыборной кампании фонд «Миллениум» оказывал финансовую помощь Экологической партии России, поскольку она шла на выборы в одном блоке со Славянской партией. Но после выборов всякие финансовые контакты прекратились. «Я ответил на ваш вопрос?» «Да», — ответили. Атаров приподнял темную бровь. «Что-нибудь еще?» «Вы были лично знакомы с Еленой Сергеевной Канунниковой?» «Вот», – сказал Атаров и улыбнулся, – «вот вопрос, которого я от вас ждал. Я уже прослышал о том, что версия о самоубийстве Елены Сергеевны и ее мужа вызывает у вас сомнения. Могу я узнать, на чем они основываются?» «Не можете», – сухо ответил Турецкий. Атаров слегка дернул щекой, словно Турецкий дал ему пощечину. Однако лицо его от этого не стало менее приветливым. «Что ж», – вздохнул он, – «понятно. Вам осталось добавить еще одну коронную фразу. Вопросы здесь задаю я. И тогда я окончательно съежусь в комочек и расплачусь от испуга под вашим строгим взглядом». Атаров посмотрел на Турецкого, ожидая ответной реплики. Однако реплики не последовало. Александр Борисович курил, молча разглядывая Атарова. Тогда Атаров снова заговорил. «Что касается нашего знакомства с Канунниковой, то оно было весьма поверхностным. Естественно, мы несколько раз встречались, чтобы обсудить процедурные вопросы. Но не более того. Видите ли, у меня есть подозрение, что Елена Сергеевна недолюбливала меня». Турецкий прищурился. «Было за что?» Атаров задумчиво наморщил лоб. «Да вроде бы нет. Хотя, если подумать, вы ведь знаете, Канунникова была женщиной с тяжелым характером. Ей всегда что-нибудь не нравилось. Это не потому, что она была плохим человеком. Просто...» Атаров вновь поморщился, подыскивая нужное слово. «Просто это такое свойство души, что ли. Есть такие люди, которых ничто не сможет примирить с окружающей действительностью. А если вдруг на земле наступит Царство Божие, то они и тут не смирятся. Они построят ракету и полетят куда-нибудь на Марс или Венеру. Они комфортно себя чувствуют только там, где нечем дышать. Их возбуждают конфликтные ситуации. Они для них созданы. Они живут для этих конфликтных ситуаций. Вы понимаете, о чем я?» «Приблизительно», – ответил Турецкий. «Ну вот», – кивнул Атаров, – «а раз понимаете, то вам должно быть понятно и то, почему она испытывала такую неприязнь ко всем, кого можно условно назвать олигархами». Турецкий смотрел на Атарова и спрашивал себя: «Неужели этот ужимистый клоун, мастер словоблудия, и есть тот самый Атаров, при упоминании о котором многих людей прошибает холодный пот? Что это? Искусная игра или выработанный годами стиль поведения? Но зачем?» «Значит, она считала, что вы олигарх?» – спросил Турецкий, глядя на Атарова сквозь сизую пелену табачного дыма. «Условно», – повторил Атаров. «Смею вас уверить, Александр Борисович, она прекрасно понимала всю условность этого термина. Но...» Атаров пожал покатыми плечами. «Ничего не могла с собой поделать. Условности и привычки – это то, из чего, собственно говоря, и состоит наша жизнь. Я слышал на этот счет другое мнение. Елена Сергеевна не хотела связываться с вашей партией и вашим фондом, чтобы не дискредитировать экологическую партию. Она считала, что вами движут шкурные интересы. В том смысле, что и партия, и фонд нужны вам лишь для того, чтобы отмывать грязные деньги и защитить от правосудия свой грязный бизнес. Повторяю, это было ее личное мнение», – закончил Турецкий, внимательно глядя на Атарова. Юрий Георгиевич ничуть не изменился в лице. Он лишь вздохнул, как бы удивляясь и сокрушаясь по поводу несовершенства мира, в котором ему приходится жить, и негромко произнес: «Что ж, если она и вправду так думала, то мне очень жаль. Однако людям свойственно ошибаться». Атаров пожал плечами и добавил: «Она просто ошиблась». «Посмотрим», – спокойно произнес Турецкий. Атаров чуть прищурил свои голубые глазки и глянул на Турецкого быстрым пронзительным взглядом. «То есть вы хотите сказать, что примете эту версию к производству?» – спросил он. «Мы рассматриваем все версии», – спокойно ответил Турецкий. «И смею вас уверить, эту версию мы тоже изучим самым тщательным образом». «Не значит ли это, что вы подозреваете в гибели Канунниковой меня и моих коллег?» – уточнил Атаров. Турецкий стряхнул с сигареты пепел, посмотрел Атарову прямо в глаза и сказал: «Значит». Атаров улыбнулся. «Ну-ну», – негромко сказал он, – «дерзайте, ищите. Замечу только, что ваша версия несостоятельна. Вы взяли неправильный след, Александр Борисович. И мой вам совет – выбросьте эту версию из головы. Поймите меня правильно. Если ваше следствие помешает моему бизнесу, если из-за вашей деятельности я понесу финансовые убытки, то я применю все свои силы и способности для того, чтобы испортить вам карьеру, а следовательно и саму жизнь». На слове «жизнь» Атаров сделал особенный упор. «Как вы, должно быть, догадываетесь, у меня есть для этого все средства». Атаров глянул на часы. «А теперь извините, у меня дела». «Да, средства у вас действительно есть». Турецкий спокойно затушил сигарету в пепельнице и посмотрел на Атарова. «Вашу угрозу я расцениваю как косвенное признание в том, что вы имеете отношение к убийству Канунниковой», – спокойно сказал он. «А стало быть, разговор наш не окончен. Я бы попросил вас не уезжать в ближайшее время из Москвы». «Вы что, собираетесь взять у меня подписку о невыезде?» – поднял брови Атаров. «Именно», – кивнул Турецкий. Взгляд Атарова стал задумчивым. «А вы смелый человек, Александр Борисович. Ладно, обещаю вам, что до конца вашего следствия, в кавычках, я не уеду из Москвы. Влез в политику, готовься к драке и неприятностям», – вспомнил Турецкий слова Грязнова, выходя из кабинета Атарова. «Эти волки не только зубами щелкать умеют, они еще и кусают. Притом очень больно». Турецкий сел в машину, достал из пачки сигарету, усмехнулся и пробормотал: «Посмотрим».